хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вёска Стаўры прыгразіла байкотам. Жыхары гэтай невялікай вёскі, што ў Аршанскім раёне, напісалі зварот да Александра Лукашэнкі. Вяскоўцы папярэдзілі, што не пойдуць на выбары, пакуль дзейныя дэпутаты не вырашаць іх сацыяльныя праблемы. Паведамляе Інна Студзінская. Галоўная вуліца ў вёсцы Стаўры завецца цэнтральнай. Хаты цераз адну закінутыя, спарахнелыя платы, сухія дрэвы і някошаны бур'ян. Такі вясковы краявід штодня назіраюць 80 мясцовых жыхароў, палова з якіх пенсіянеры. Яны тыя, каго прынята лічыць апірышчам цяперашніх уладаў. Таксама падпісалі калектыўны ліст у адміністрацыю Лукашэнкі. Дапамогі нават ад бліжэйшай улады дэпутатаў сельсавету не відаць, кажа спадарыня Ніна. А чым не сельсаветы? Іх мяняюць собак. Бура поломала две хлебины. Нема кому их порезать. Ніхто не прыязджаў, каму то ўсё надо. Адзінае, што застаецца, гэта прыгразіць байкотам выбараў, дадае спадарыня Раіса. Можна ж было не давадзіць да гэтага, чтоб варшавік у нас ядавіты рот ужо около кладбішча. Цэлы два гектара, дзе ферма стаяла не абкошана, дарогі не абкашваюцца. Тады не відна ў дзярэўню, як уехаць. Вырыныя дзярэвы па дзярэўні ёсць, он зіма ідзёт, начнёт ламаць, і света апяць не будзе па цэлых сутках. Газавыя катлы ставім, ці чэжаш. Если света не будет, у нас же ўсё будзе мёрзнуць сюда. То почему это надо нам писать, чтоб это президенту разбираться? Між тым, па Аршанскай Дняпроўскай акрузе, да якой адносіцца вёска Стаўры, балатуецца старшыня райвыканкама Владзімир Дзедушкін. Ён хоча ў парламент, а праблемы вяскоўцы ў яго, відаць, не турбуюць, працягвае спадарыня Раіса. Ну, дзе он? Ідзі ты, райсполкомец, і що? Регулатируюць. Он же не к нам же ходит, он же хоча в Мінск. Надо дарэўні, чтоб существовали, я понимаю, так? Пенсіонеру там забросілі і ўсё. Подпісы вяскоўцаў пад калектыўным лістом з папярэджаннем пра байкот выбараў збіраў старэйшына вёскі Ігар Грышанаў. Прежде чем собирать подписи, я поехал с председателем сельского совета, я поехал в райисполком и говорю, ребята, я это буду делать от безвыходности, чтобы вы не думали, что я за вашей спиной. Вот, скатите 2,5 гектара бурьяна возле кладбища, пока только сломана солярка дорогая. Дедушкин, человек под пенсионного возраста, который окопал фермы, который после войны по крупицам создавали, почему-то лезет не куда-нибудь, а в Минск. Власти до такой степени себя дискредитировали в глазах народа. И я собрал подписи, все подписались. 2,5 гектары бур'яну і аварыйныя дрэвы далёка не ўсё, што павінна было б хваляваць дэпутатаў, лічыць старэйшына. 40 чалавек работаспособны, ім не здзе работаць. Хто ворша, да ворша, папробуй ты даберись. Зімой как завеет, не прайці, не праехаць. Лес у нас вырубілі, речку загадзілі. Колодцы, в принципе, надо запретить, потому что вода очень страшная у нас. Выбираем. Покажите мне, за кого мы хоть голосовали. У нас клуб стоит напротив моего дома. Ну почему не приехать и не читаться за те выборы, что раньше мы кого-то избирали, не дозваться их. Людей забирают надежду на выборы. Надея теперь только на бойкот. Лист с попереджением уже дошел до президентской администрации, и у Стаўрах почались первые измены. Знайшлася косилка, кабы косить дорогу. Але калі справа не просунуться далі, люди готовы не пойти на выборы. Рэпартаж з Аршанскага раёну. Беларускія ўлады сцвярджаюць, што стварылі ўсе ўмовы для правядзення ў краіне сумленных і празрыстых выбараў. Менавіта гэта пачулі сёння ад старшыні палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Андрэйчанкі і старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, прэзідэнт парламенцкай асамблеі БАЭСЕ Рыкарда Мільёры і кіраўнік місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад асамблеі Матэо Мікачы. Апазіцыя заяўляе пра адваротнае. Улады ўсяляк перашкаджаюць весці выбарчую кампанію дэмакратычным кандыдатам. З працягам тэмы Уладзімир Глот. Тры тэмы сталі асноўнымі падчас размовы міжнародных парламентароў у цэнтры выбаркамі. Гэта прадстаўніцтва апазіцыі ў выбарчых камісіях, колькасць скаргаў на адмову ў рэгістрацыі і права кандыдатаў агітаваць у медыях за байкот выбараў. З персаналяў згадвалася толькі прозвішча Александра Мілінкевіча. Матэо Макачы папрасіў патлумачыць, чаму лідара руху за свабоду не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты, сказала нашаму радыё старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. У адносінах да гаспадына Мілінкевіча мы сказалі, што к нему былі точна такія ж падходы, як і ўсім астатнім кандыдатам. Болей таго, дакументы, якія прадстаўлены, былі ў выдвіжэнні Мілінкевіча, скажам так, адлічалі от других, может быть, еще большей некачественностью. И что, в общем-то, является правдой, было подтверждено и во время заседания Верховного суда. Александр Меленкевич сегодня так само имел возможность выкласти керавництву парламентской ассамблеи свое бачение ситуации. Своими уражениями от встречи он поделился со свободой. Это люди довольно добре подрихтованные и обознанные в ситуации на Беларуси. Они оценивают формально выборы как добре организованные, але выборы, якія мають шмат недахопов і у реєстрації, і у складі участкових комісій. Ось. Ну, і вони сказали, мені здається, це вельми важливо, що оцінка буде об'єктивною, як завжди. Політолог Андрій Федоров називає візит представників парламентської асамблеї ОБСЄ у Мінськ символічним. І він каже, що формальності повинні бути виконані. Білорусь, сябра. ОБСЄ повноправный, потому ничего дивного, что сюда приезжает керавник парламентской ассамблеи ОБСЄ. Ничего чакать от этого не выпадает. Худшей за все позиция будет такая же, как и в минулые разы, бо хибов, на мой погляд, хапает, и они про это ведают. Матея Микачи праз 10 дзён приедет в Минск на чале миссии короткотерминовых назиральников от парламентской ассамблеи ОБСЄ, сказала Лидия Ярмошина. Ну, пока на него еще анкета не подавалась, но прощался он с нами со словами «до скорой встречи», которые выучил по-русски. Сказала нашему корреспонденту Лидия Ярмошина. Чего хотел досягнуть немецкий урад с супрацовництвом помеж МУС Немеччины и Беларуси? Чему это супрацовництво спородило скандал? Какие практичные и идеологичные наступства оно имело? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія палітолагі Павел Гусаў і Андрэй Фёдараў і нямецкі палітолаг Марцін Шон. Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры. Сёння ў маскоўскім судзе Менску пачалі судзіць актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава, якога затрымалі на ўласнай кватэры раніцай 7 верасня. Жонка Вінаградава звязвала затрымання мужа са святам горада, а лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў з кампаніі байкоту. Пра акалічнасці працэсу, які дагэтуль не закончыўся, паведамляе наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Основный процесс сегодня проходил у московском суде. Он затягнулся на целый день. Павла Виноградова мусили судить. Зараницей свояки и журналисты чакали его. Потом подъехал керовник «Говори правду», был кандидат на президента Владимир Некляев. Але процесс отбылся только у другой половины дня. Я комментовал Владимир Некляев тягом этого часа, что в суде никак не могут домовиться, что ждать, какие присуд вынести активисту. И вот на этот момент этот вырок так и не прогучал. Обвешенный перепынок Павел Виноградов и его адвокат запотребовали, как был выкликан в суд один из милициантов, их еще было три, которые его 7 числа забрали из дома в 7 годинов раницы и по дороге с кватеры у милиции, у браткословию, сопротивлялся милициантам. Павел это отмовлял и тому запотребовал, как выступил еще один милициант, Давидюк участковый, а два других милицианта, Савук и Андрушенко, яны подтвердили, что небыто Виноградову бредкослою. Меж тем выступила его женка, как и оказалось, что он выходил из дома спокойный, и он ничего не сказал, не сопротивлялся. Подчас процессу был выдален из суду Владимир Некляев. Он пришел подтримать с активиста, але у него звучал телефон, и судья Цесин без всякого попереджения выдалил его из залы. Вот на этот момент, покуль процесс не сдаюся. Суд высветляет, и могут найти Давидюка, и прийдет он сегодня в суд. Коли нет, то максимум, что Павел будет судимый завтра. Олег, скажите, коли ласка, а Александр Арцыбашев, еще один активист, «Говори правду», и он проходил по этом же процессе? Не, я проходил по другим процессам. Вот таки что мне активист Юрий Гончар, который присутствовал на суде, поведомил, что он отримал 3 дни арешту, таким чином был осужден на 3 дни, которые он провел на окресте. Но за данный момент он уже вызволен. Суду паведамляў Алег Груздзіловіч. Дзень гораду скончыўся для двух сясцёр Паўлоўскіх у турме на вуліцы Акрэсціна, а сёння сёстры атрымалі па 2 мільёны штрафу кожная за надпіс «Жыве Беларусь». Вось што расказала нашаму радыё адна з сясцёр Паўлоўскіх. Там была такая доска, и к ней лежали фломастеры. Огромная колькость детей и дорослых людей подходили, просто писали, что приходило в голову. Я только там люблю город, люблю Минск, можно сказать, патриотичные лозунги. Нам пришел в голову такие лозунги, что весь Беларусь. А после этого подавили догонялки нас. Мужчина без формы, в звучайных костюмах, с рациями у ушку. И нас милиция пришла затремливать. Ну да, мы вырывались, да, мы испужались, что мы зарабили такого. Спочатку мы зарабили центральный раз, там ночь, но вот мать наша не сказали, где мы. Ты на телефону накрещена? Нет, таких нема. Тут нема. Нам сказали только одно. Вы сопротивлялись при попытке вас задержания и установления вашей личности. То есть нам уже другую подставу. Просто ведь Беларусь. Ну, все забыли. Нам вот в протоколе, вот это не было сказано. И два их, и я, и сестра кожная. Сёстры Паўлоўскія не ўваходзяць у ніякія грамадска-палітычныя арганізацыі. Родам яны з Маладэчынскага раёну, жывуць і працуюць у Мінску. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Жыхары вёскі Стаўры ў Аршанскім раёне ў звароце да Александра Лукашэнкі папярэдзілі, што не пойдуць на выбары, пакуль дзейныя дэпутаты не вырашаць іх сацыяльныя праблемы. Каардынацыйная група «За волю» разам з дэмакратычнымі актывістамі і музыкамі распачынае з панядзелка маратон салідарнасці ў падтрымку беларускіх палітвязняў. Сёстры Алена і Людміла Паўлоўскія атрымалі па 2 мільёны штрафу за надпіс «Жыве Беларусь». Былая дэпутатка парламенту Вольга Абрамова парушыла зарок маўчання і праз 4 гады пасля папярэдніх выбараў расказала, чаму яна не прайшла. Рашэнне Дмітра Бандарэнкі застацца ў Польшчы зноў выклікала дыскусію, з'язджаць ці заставацца. Бандарэнка, які правёў у турме 16 месяцаў пасля выбараў, пасля памілавання застаўся ў Польшчы, дзе праходзіў курс лячэння. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Рашэнне каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейскай Беларусь» Дмітра Бандарэнкі не вяртацца з Польшчы, дзе ён праходзіў лекаванне, выклікала супярэчлівую рэакцыю ў дэмакратычным асяродку. Адны лічаць, што палітык зрабіў правільна, бо існуе небяспека новага арышту. Іншыя схіляюцца да высновы, што сваім ад'ездам ён капітуляваў перад рэжымам. Хто мае рацыю, высвятляў Ігар Карней. Змітер Бандарэнка свой крок аргументаваў пагрозай новага зняволення. А зноў трапіць за краты, дзе словамі палітвязня ён быў палонным цягам 16 месяцаў, жадання няма. У Бандарэнкі ў Польшчы жыве дачка, ці пераедзе ў Варшаву жонка Вольга, пакуль не ўдакладняецца. Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч сам больш за год знаходзіцца за мяжой. І выбар Змітра Бандарэнкі разумее. Кожны мае права сам рабіць падобны выбар. Я вельмі спадзяюся, што сапраўды не дажывем да таго моманту, калі нікому ніхто не будзе пагражаць. Адназначна гэта яго асабістае права вырашаць такім чынам, як ён лічыць неабходным. Знаходзіцца ў падобнай сітуацыі. На ваш адрас, напэўна, крытыка раздавалася. Не ведаю, я ніводнай крытыкі не чуў, таму што супраць мяне ўзбуджана крымінальная справа, па якой пагражаюць 5 да 15 гадоў. Многазняволення. Хто мог в такой сітуацыі крытыкаваць, па меншай меры, я з гэтым не сустракаўся. Былы палітвязень Сергій Вазняк, асуджаны пасля паўтарамесячнага арышту нібыта за ўдзел у масавых беспарадках на 2 гады зняволення умоўна з 2-гадовым выпрабаваннем, лічыць, што калі чалавек прыйшоў у палітыку, да яшчэ ў Беларусі, то трэба быць гатовым да самага дрэннага развіцця падзеяў. Па мне так, надо, конечно, здесь. Эміграцыя – то же самое последнее дело. Это уже зависит от количества ударов по ребрам. Кто сколько может вытерпеть. Сам отношусь к категории людей, которые отстреливаются до последнего патрона. Конечно, политик должен остаться здесь и добиваться своих целей, но я делаю все-таки поправку на обстоятельства. Я не знаю, какие там сложились обстоятельства личного плана, то здоровью и какой уровень наездов со стороны деликатных органов мог быть. Я безоговорочно осуждать не берусь от поступок. Сергей Марцалёв был и керавник выборчага штабу кандидата в президенты на выборах 2010 году Миколая Статкевича, асуджаны за плошчу 2010 на 2 гады умоўна. Да суду 5 месяцаў адседзеў у СІЗА КДБ. Лічыць, што ад'езд Бандарэнкі трэба разглядаць як мінімум з 2 пазіцый. Я Дмитрия понимаю, он провел долгое время в тюрьме, незаслуженно, и десятки, сотни критиков не имеют морального права его за это осуждать. Другое дело, что как политик Дмитрий не сможет, наверное, продолжать выполнять те функции, которые он исполнял в президентских выборах. Но состав той политической структуры, с которой он сотрудничал, большей частью покинул пределы Республики Беларусь. Этот шаг представляется логичным, его единоборство. единомышленники в большинстве своем уже находятся в европейских столицах, и он к ним просто присоединился. Керавник руху солидарности «Разом» Вячеслав Сівчык апошняя полтора года живе у Киеве. Перебрался туды не в забаве после падзеі у площі. Лічыць, что поляпшэнню унутры палітычнай ситуации, якая б спрыяла демократизации грамадства, заминая непэўнасць у адносінах до беларускага режиму с боку знешніх палітычных гульцоў. Таму гарантыі бяспекі для найбольш актыўных палітыкаў па-ранейшаму няма. Так атрымліваецца, што беларусы змагаюцца за Беларусь, а навокал нас ідуць перамовы, не да канца нас зразумелыя, в тым ліку і чалавекам, які на вачах сіх даўно робіць злачынства. І атрымліваецца, што нармальныя людзі сядзяць у турмах, а бандзіты не толькі на свабодзе, яны яшчэ дазваляюць сабе думаць, што можа быць, этот рэжым прыйшоў да таго часу, калі коленька вырасце і перехопіць Александра, ці карону, ці шапку султана. Я вельмі хотел бы, каб людзі працвірозілі пахутчэй, бо літаральна кожны месяц заснавання пры ўладзе Александра Лукашэнка это удар па будучыні Беларусі. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году Дмітрий Бандарэнка быў адной з ключавых фігураў каманды кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, якога асудзілі на 5 гадоў зняволення, а сёлета 14 красавіка вызвалілі паводле указу Лукашэнкі. Бандарэнку асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі, быў вызвалены згодна з указам прэзідэнта памілаванні на наступны дзень пасля Саннікава, 15 красавіка. Дарэчы, Андрэй Саннікаў цяпер лекуецца ў Літве, але, як сцвярджае ягоная жонка Ірына Халіп, пасля прызначанага курсу абавязкова вернецца ў Беларусь. Ну, а зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да тых апазіцыйных палітыкаў, якія, перажыўшы рэпрэсіі, застаюцца за мяжой? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Вынуждают, угрожая людям и их родственникам уезжать за границу, это печально, просто печально. Как можно к этому относиться? Только негативно. Но это не вина этих политиков, это вина нашей власти. Плохо отношусь, потому что они продают нас. В смысле, бросают народ, они же как бы немного умнее нас, немного образованнее нас. Они могли бы что подсказать, что сделать. А так они бросили нас, что хотите, то и делайте. Ну, это как-то по-детски, что ли, не знаю. Не понимаю просто этого, чего тут бояться. Нужно как бы отстаивать свои взгляды. Если ты решил как бы добиться чего-то, то нужно действовать в Беларуси именно. Но они просто, наверное, не любят свою страну и всего лишь. И их совершенно не интересует наш быт, наш народ, как мы живем. И все, они только хотят думать о себе. Я сомневаюсь, что они будут сидеть в тюрьме, если не будут нарушать наши законы. Репрессии, не репрессии, каких-то преследований, очевидно, боятся. Есть люди волевые, сильные, те не уезжают. Которые послабее, те уезжают. Это уже от человека зависит, наверное. У каждого свой выбор. Уезжают, я думаю, не от хорошей жизни. Это их выбор. Когда они чувствуют небеспеку для себя, поедут, что ли, срочно. Перерастет махчимы, но они должны разуметь, что это их политическая смерть. У нас уже один такой был великий политик, который съехал. И это была его политическая смерть. Наверное, боятся, что их здесь будут преследовать, давить. Я осуждаю то, что на них давят. Вот это вот. Правильно, значит, делать, что уезжают. А что делать тогда? Так сидеть будешь, а так вот уехали бы. Они проигрывают. Они же хотели бы здесь чего-то добиться. Ну, а что они из-за границы добиться? Если здесь они не могут, а там что? Ну, это их личное дело. Хотят, пускай уезжают. По-видимому, безвыходное положение у них получается. Должна быть оппозиция в любом случае. Что они есть, что их нету, это без разницы. Я вообще не в курсе, я за политикой вообще не слежу, я не в курсе, я не знаю. Такие отказы мы почули у Гомелі. Паудзельнічаць у апытанні на тэму, як вы ставіцеся да ад'езду за мяжу апазіцыйных палітыкаў, можна і на сайце свабода.орг. Дня металлочынцы іншымі вачыма паглядзілі на Цыганскую народную рэспубліку. Як міжсобку называюць сваю слабаду, што ў месяцах паабапал чыгункі 600 аселых тутэйшых цыган. Талачынскі цыгане збіраецца абіваць парогі ў Лукашэнкі. Маё падарожжа ў Цыганскую слабаду ў Талачынцы. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры «Свабоды». Былы депутат Верховнага Савету і Палаты прадстаўнікоў Вольга Абрамова перад чарговымі парламенцкімі выбарамі распавяла свабодзе пра то, як фальшаваліся вынікі выбараў па яе менскай акрузе номер 108 на папярэдніх выбарах у 2008 годзе. Дэталі падзеяў, пра якія дэпутатка маўчала 4 гады, яна распавяла нашаму карэспандэнту Валеру Каліноўскаму. Вольга Абрамова цяпер на пенсіі. Апошнія гады шмат часу прысвяціла сваёй цяжкахворай маці. Апрача таго, яна піша аналітыку для замежных інстытутаў і СМІ. Спадарыня Абрамова сочыць за цяперашняй выбарчай кампаніяй, як палітолаг фіксуе падзенне цікавасці і грамадства, і ўлады да выбараў, зніжэнне якасці кандыдатаў. Прайшла поўная дэвальвацыя інстытута парламентарызму і інстытута выбараў. Вот это диагноз. Дзеянні беларускай апазіцыі ў часе цяперашняй кампаніі, калі адны выступаюць за байкот, а іншыя за ўдзел, спадарыня Абрамова называе дэпрэсіўнымі паводзінамі. Это последствия той фрустрации, которую оппозиция испытала в 2010 году по итогам президентских выборов. И это подавленное состояние отчаяния, это попытка что-то делать в тяжелейших условиях без какой-либо надежды на результат и надежды на даже промежуточную победу. Но это лучше, чем ничего. У таких умовах спадарыня Абрамова лічыць логичным скасовать институт выборов, и принамсі скоротить колькасть депутатов. По крайней мере, произошла бы экономия государственных средств. А затраты на выборы, они оказываются неадекватные тому результату, по соотношению цена-качество не проходит. Вы бы такой товар не купили, если бы вам его предлагали в свободной конкурентной продаже. Вольга Абрамова кажа про надзвычай низкую цікавасць грамадзян до цяперашніх выбораў и прогнозуе, что 23 верасня явка у целым складзе каля 50%, але будуць округи, где явка не складзе и 40%. Остатнее припишуть, перакананая Абрамова. Технологии и механизмы фальсификации выборов давно отпрацаваныя, кажа Вольга Абрамова. Калі у 2000 годзе пераважала укидванне бюлетеняў, то цяпер няма і такой патрэбы, асабліва пасля таго, як было ухваленае рашэнне захоўваць бюлетені пасля выбораў не 4 гады, а толькі паўгода. Гэта пролябіравалі рэгіянальныя начальнікі, якія ўсё ж пабойваюцца гіпатэтычнай адказнасці. Вольга Абрамова заявіла Радыё Свабода, што зазнала дзеянне механізмаў фальсифікацыі на ўласным досведзе падчас выбараў 2008 года. На той час яна была дзейным дэпутатам ужо 3 скліканні і мела ў акрузе вялікую папулярнасць, асабліва пасля таго, як прагаласавала супраць скасавання льготаў. Паводле звестак сацыёлагаў, яе падтрымлівалі тады больш за 80% выбарцаў. Перад выбарамі ўлады паспрабавалі пераканаць Абрамаву адмовіцца ад балятавання. У июні мяне прыгласіла ў адміністрацыю Наталі Петкевіча. Разговор пайшоў сразу такім образам. Ольга Міхайловна, што вы хаціце в качестве компенсации за то, что вы больше не будете депутатом? У меня, конечно, челюсть отваливается. Я говорю, как? Потом я прихожу к себе и говорю, интересно, а как вы себе это представляете? Вольга Абрамова тады заявила Пяткевіч, что ее отношения с выборцами округи такие, что перемагчи ее в сумленной борьбе не сможе ни один кандидат, хиба что Лукашенко, и то не обовязково. Але Пяткевіч настоивала, и тады Абрамова назвала две посады, на якія ее априори не признать. Она даже обиделась и сказала что-то вроде, ну это для своих. В следующий раз я уже, чтобы закрыть тему, перезвонила ей, сказала, вы знаете, давайте будем считать, что никакого у нас с вами разговора не было, потому что инициатива была чисто ваша, и у меня никаких вопросов к власти нет. Таких неакемлевых депутатов у Менску выявилось несколько, и их запросили до керовника Менска горвыканкаму Михаила Павлова. Он произнес сакраментальную фразу, должна быть ротация. Те, кто был депутатами 2 и 3 раза, больше депутатами не будут. Причем присутствие большого числа чиновников. Вольга Абрамова поспрачалася и с Павловым и не отмовилася от удзелу у выборах, але неўзабаве отчула, что пачаўся ціск. Збіральнікаў подписаў за яе пераконвалі не марнаваць часу, бо Абрамова ўжо не будзе депутатам, а 2 працоўныя калектывы, якім яна як депутат дапамагала, у апошні момант адмовіліся яе вылучаць. И один из руководителей клиники говорит, мы не можем этого сделать. Нам звонили из Мингорска. Мы до сих пор помним фамилию этого чиновника, мы не будем его позорить, в крайне грубой форме. Там были угрозы прямо снятия руководителя, если мне будет дана рекомендация. Абрамова, як дзейный депутат и кандидат, не змагла сустрэцца с коллективами 5 установ на территории своей округи. Только ректор мастацкой академии прислал лист с выбачениями, іншыя нават не отказали. Абрамова перакананая, что в ее выпадку рашэнне прымалі не Пяткевіч и не Павлов, а асабіста Лукашенко. Калі падводзіліся вынікі выбараў 2008 году, звесткі з яе 108-й Каліноўскай акругі ў ЦВК паступілі аднымі з апошніх, нават затрымалі агульную справаздачу ў ЦВК. Знаете, какая там была нестыкуха, што они считалі ещё, несмотря на досрочное голосование, не удалось вести концы с концами. Те наблюдатели, которых поставил Хельсинкский комитет и некоторые иностранные наблюдатели, зафиксировали большое моё преимущество в день выборов. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў выбараў, паводле якіх Абрамова набірала 24% галасоў, галасоў, а яе мала каму вядомы канкурэнт Мікалай Казак 60 да Абрамавай прыйшоў міжнародны назіральнік. Поэтому он сказал: давайте решать, что будем делать. У меня на руках прямые доказательства фальсификации. Мы можем взорвать всю ситуацию. Он принес мне два протокола. Тот, который раздали наблюдателям по окончанию выборов в основной день голосования. И тот, который он сумел вырвать у председателя комиссии на следующий день. Тот, который пошел в центр избирком. Ольга Абрамова тады вырашила промолчать. Те документы после назиральник отдал Лидии Ярмошиной. Выборцы со 108-й округи у 2008 годе долго обуралися, створили нават аргкомитет для змагання за Абрамову. Але яна вырашила не завастрать ситуацию. Чаму? У меня всегда, как у врача, представление в политике не навредит. И тогда у меня были надежды на восточное партнерство. Я очень надеялась на то, что этот процесс будет. И я знала, что если я расскажу все, что происходило конкретно на моем округе, то это вполне может негативнейшим образом повлиять на ситуацию. Ольга Абрамова гэтак отказалась. Сказала, чаму цяпер, праз 4 гады пасля тых падзеяў, вырашыла агучыць гэтыя факты. Может быть, во-первых, на уровне региональных властей люди хоть о чем-то задумываются, хотя бы своей собственной безопасности. Потому что я сторонник того, чтобы начинать сбор подписей за внесение изменений в уголовный кодекс, наказание за фальсификацию вплоть до пожизненного заключения. И второе, я, в общем-то, апеллирую к доброй воле власти. Ребята, чего вы боитесь? Расклад политический сегодня такой, что большинство все равно будет за вами. Пока что. За вашими сторонниками. По стране получится так. Но внесите хотя бы хоть какую-то конкуренцию в парламент. И сделайте этот политический процесс интереснее. Пусть люди увидят, что есть другое мнение. Былая депутатка парламенту Ольга Абрамова праз 4 гады пасля папярэдніх выбараў расказала, чаму яна не прайшла ў 2008. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. У сераду 12 верасня у онлайне «Свободы» на ваши пытания откажа старшыня руху за свободу Александр Меленкевич. Я нагадаю, что былога кандидата у президенты вылучили з выборшей гонки. Его не зарегистровали кандидатом у депутаты парламенту, нібыта за недокладностью у подписных листах. А спрэчыць гэтае рашэнне Меленкевичу не удалось ни у ЦВК, ни у Верховном суде. Задавайте политику свои пытания. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Жыхары вёскі Стаўры у Аршанскім районе у звароце да Александра Лукашэнкі папярэдзілі, што не пойдуць на выборы, пакуль дзейныя депутаты не вырашаць іх сацыяльныя праблемы. Координационная группа «За волю» разом с демократичными активистами и музыками распачынае с понеделка маратон солидарности у падтрымку белорусских политвязняў. Сёстры Алена і Людміла Паўлоўскія атрымалі па 2 мільёны штрафу за надпіс «Жыве Беларусь». Былая депутатка парламенту Ольга Абрамова парушыла зарок маўчання і праз 4 гады пасля папярэдніх выбараў расказала, чаму яна не прайшла. Рашэнне Дмітра Бандарэнкі застацца ў Польшчы зноў выклікала дыскусію «З'язджаць ці заставацца». Бандарэнка, які правёў у турме 16 месяцаў пасля выбараў, пасля памілавання застаўся ў Польшчы, дзе праходзіў курс лячэння.